завещал суммы служащим и рабочим Костромской фабрики, выделил деньги воспитательнице больного Миши, а в случае его смерти указывал долю его 200 тысяч рублей истратить на учреждение и содержание приюта для слабоумных. Оставлял деньги всем — прислуге, кучеру, садовнику, рабочим кухни, горничным. Особые суммы отказал Ермилову и Мудрогеленко. Огромные капиталы оставил для училища глухонемых, на ремонт галереи, на приобретение произведений искусства, на устройство дома для вдов и сирот русских художников. Определил деньги на стипендии в Советы Московского университета, Московской консерватории, коммерческого училища и других учебных заведений. Много еще всяких распоряжений написал. Словом, сделал для людей все, что мог. Случись неизбежное, общество тотчас получит то, что сумел он приобрести. Деньги его не развеются по чьей-либо прихоти, а принесут пользу. Душа его была удовлетворена и спокойна. Ноябрь сменился декабрем, нынче на календаре значилось 15-е. Павел Михайлович писал Вере Николаевне: «Поздравляю тебя, милая, дорогая голубушка, с новорожденным именинником. Дай Бог нам еще долго жить вместе и радоваться на потомство наше. Сегодня мне 64 года, хороший возраст, а духом я себя чувствую так же, как чувствовал и в 18 лет». Это действительно было так. Правда, болезнь все чаще выбивала его из привычного ритма, но лишь только силы восстанавливались, он становился прежним, неутомимым, страстным, любознательным. С обычной энергией отдавался главному делу — галерее. Как и раньше, молчаливый, еще более исхудавший и неприметный на вид, появлялся он на всех выставках, подолгу простаивал перед полотнами, кружил одиноко по залам, к некоторым картинам подходил по нескольку раз и словно совершал перед ними какой-то медленный ритуальный танец, то приближался, то отходил, то сбоку на них заглядывался. Ни слова не промолвит, не изменит выражение лица и вновь движется по залам, сосредоточенный, независимый. Среди многочисленной шумной публики, спорящих любителей, волнующихся художников, заметить его казалось невозможным. И все же присутствие его неведомыми путями моментально становилось известно всем. В залах повисала напряженность ожидания, мнение его всегда являлось решающим. Живописцы и любители искусства тесными группами следовали за ним в отдалении. Знали, Третьяков не любит, чтобы ему мешали смотреть. Это была для него напряженная работа. Наблюдавшим оставалось лишь обсуждать, чьи картины особо привлекли внимание знаменитого собирателя. В начале апреля 1897 года Павел Михайлович получил конверт от Михаила Васильевича Нестерова. Коллекционер знал, что талантливый живописец работал последнее время над циклом картин, посвященных Сергию Радонежскому, имя которого тесно связано с историей России. Закончил ли он свою работу? Павел Михайлович с интересом принялся за письмо. Нестеров сообщал, что задуманный ряд картин им окончен, и что заветным желанием его было видеть картины в музее Третьякова. «Я решил просить вас, Павел Михайлович, принять весь этот мой труд в дар Московской городской художественной галереи как знак глубокого моего почтения к вам». Письмо взволновало и растрогало собирателя. Нестеров волновался не меньше, ожидая ответа, примет ли дар Третьяков. И вот на третий день ответ был получен. Художник понял сразу, что он утвердителен, как только увидел в дверях своей мастерской знакомую фигуру. «Все вы, папа, Саша и Олюшка, порадуйтесь со мною. Мои планы сбылись. Третьяков был сегодня в третьем часу и с искренней благодарностью, самым теплым чувством и заметным волнением принял мой дар. Пока они, картины, будут висеть все где этюды Ивановой, где в первый раз висел Варфоломей. Место очень хорошее и почетное. Третьяков был долго. Много раз принимался благодарить, а я его. В заключении и на прощание ПМ еще раз облобызал меня, благодарил за сочувствие к делу, и тут мы оба очень разволновались.